Нулевая глава. Мертвая тишина. Мы, словно книги на полке Бога, непритязательный сам издат, одних в раю замусолить могут, а этих черти забудут сдать. Но хоть и книги молчать не в силах, превозмогая обложки гнет, друг другу шепчем, где нас носило, в какой попали мы переплет, и, раскрывая страницы души, читая, что в нас вписал Творец, хотим порядок вещей нарушить, ведь в каждой книге плохой конец. Но что выдумывать да кумекать, когда все тленьем поражены? И тут приходит библиотекарь. И мертвый требует тишины. Рывок, и насквозь проржавевшая труба, не выдержав веса тела, с гулким хрустом лопнула, развалившись на несколько кусков. Опрокинутый табурет при падении крутнулся и отскочил, не дав Кириллу спрыгнуть и удержаться на ногах. Спина в области копчика отозвалась резкой тупой болью, потолок закачался, словно маятник. Яркие мерцающие блестки, устилавшие собой все, так и норовили осыпаться прямо в глаза. Нос наполнил мерзкий запах сырого бетона, кончики пальцев неприятно защипало. Сердце будто спятило и теперь гоняло кровь на форсаже. В ушах стоял гул. Виски пульсировали так, что казалось, вот-вот и они проломят голову. Внезапно подступившие к горлу рвотные позывы окончательно сбили дыхание, и юноша завалился на бок. Левое ухо и щека потонули в пыльных клубках, которые, словно живая растительность, зашевелились на полу, а ноздри защекотали серые свалявшиеся клочки. Приземление состоялось. Синий угол, стена и неприбранный пол постепенно перестали кружиться перед глазами, уравновесились, и тошнотворная канитель чуть заглохла. Пролежав, казалось бы, целую вечность, Зорин смог повернуться на спину. Оборвалась. Первое, что пришло в голову, но веревка оказалась цела. Кирилл приподнялся, однако ноги были словно чужие. Хотел повеситься, а стал инвалидом. Быстро нащупав петлю, пальцы освободили горло. Скользкая изгибистая поверхность веревки тихо прошуршала по выцветшему кителю и легла где-то справа. Зорин попытался встать. Ноги отозвались сильным зудом и судорогой. Не в состоянии терпеть боль в ступнях, Кирилл опрокинулся обратно, ощутимо саданувшись затылком об пол. Россыпь искр вспыхнула перед глазами и тут же растворилась в сероватой штукатурке потолка. «Кто я теперь?» Губы юноши едва шевелились, но голос громко отдавался в ушах. «Зачем я сюда пришел?» Словно ненужный мусор, припорошенный пылью, как прошлогодним снегом, он лежал на грязном полу, прикрыв глаза. «Вот куда тебя привела глупая страсть детства», — шептала внутренняя я. «Когда-то, несколько недель, дней...» Или даже часов назад такие слова взорвали бы Зорина, заставили бы огрызнуться. Теперь же взгляд Кирилла был чист и безмятежен. Ни тени былой эмоциональности на лице, ни волнения в груди, ни упрямой складки, пересекавшей лоб. Лицо юноши было спокойно. Посмотри сейчас на Зорина кто-нибудь со стороны, решил бы, что парень мертв. Так отрешен был неудачливый самоубийца в этот момент. Память Кирилла, выхватывая отдельные сцены, разворачивала перед ним банальную историю влюбленного юноши, свежеиспеченного коммуниста, слепо верящего любому слову друга, любимой, партии, а потом обманутого, преданного и забытого всеми. Он наблюдал за жизнью этого наивного человека, но не чувствовал с ним ни малейшего родства. Наоборот, комментировал события почти с улыбкой. Неотвратимо наступающее счастье. Интересно, если бы кто-то сказал тебе, чем все кончится, ты все равно помчался бы в тюрьму? Отец умер за Красносельскую, но ведь убившие его ганзейцы тоже были уверены, что честно выполняли свою задачу, совершали подвиг во имя блага своих станций. Обман и предательство Ирины? А кто бы хотел умирать за грехи сбежавшего папаши? Подлость Сомова? Конечно, волей-неволей будешь проявлять дружелюбность к тому, кто только что спас тебя от смерти. Как это все напоминает разные варианты игры. Только вот правила в ней одни и те же. Добейся собственного благополучия любой ценой. Ничего. Последняя картинка памяти прошла стороной. Кирилл не хотел думать о Сомове. Он не желал слышать про Ирину. Ему было плевать. Глаза закрылись. Лампа над дверью на секунду погасла и снова зажглась. Моргнув еще пару раз, плафон сдавленно свистнул и взорвался с негромким хлопком, хищно плюнув под веки слепящую свору фотонов. Комната утонула во тьме. Сквозняк уже не тянул свою едва слышную песню, петли не вторили его заунывным куплетом, дверь замерла будто в киселе. Пыльная синяя бытовка с телом лежащего человека затерялась во множестве прорытых когда-то коридоров московского метрополитена. Чернота расступилась, рельсы обозначились двумя сероватыми полосами, да и шпалы стали чуть более различимы. Кирилл упрямо шел по совершенно пустому туннелю в сторону Боровицкой. Мало кто направлялся в столицу подземного государства в такую рань, поэтому только неровные шаги юноши разгоняли глушащую все звуки тишину. Он появился на заставе в час пересменки, как раз в то время, когда ночной караул сдавал оружие и территорию вновь заступающим. Гражданского населения на платформе не было видно вовсе. На блокпосту царила, как показалось Зорину, сущая неразбериха. Кшатрии с озабоченным видом носились взад-вперед, не обращая ни малейшего внимания на подошедшего. «Документы!» — окрик сбоку раздался так неожиданно, что юноша вздрогнул. Он только теперь обратил внимание, что из узкого коридора, перегороженного решеткой, на него кто-то смотрит. В очерченном мелом квадрате, на тумбочке, рядом с телефонным аппаратом в тюбинговой нише, стоял совсем еще молоденький солдатик. Впрочем, лычки на его погонах означали сержантское звание, но Кирилл все равно не разбирался в знаках различия, принятых в полисе. Однако то, что кшатрий торчал на посту, в то время как остальная смена сдавала территорию, говорило само за себя. По армейским меркам, служивый был пока духом и в караул заступил, чтобы быть на подхвате. Поняв это, Кирилл хотел пройти мимо, ничего не говоря, но кшатрий сорвался с места и, уцепившись за рукав юноши, повторил свое требование. «Совсем зеленый», — подумал Зорин, привычным жестом потянувшись к плечу, чтобы снять рюкзак, и, оторопев, понял, что рюкзака-то и нет. И где он мог потеряться, оставалось только гадать. «Нет документов, с собой», — проговорил Кирилл, медленно отрывая от рукава тонкие, но цепкие пальцы. «Меня брат ждет, он местный. Пропусти». «Фамилия и место работы брата», — не уступал салага. «Да пусти ты, чего вцепился?» Юноша все еще не мог прийти в себя. Кисти сержанта разжались, но с пути он не ушел, а напротив, заступив Зорину дорогу, потянул из кобуры пистолет. Оружие Зорин заметил только сейчас. Дело принимало нешуточный оборот. «Так, и кто такому припадочному ТТ доверил?» «Сталкера Зорина позови», — тихо сказал Кирилл, делая шаг назад. «Имя?» «А то среди ваших сталкеров Зориных пруд пруди», — покачал головой коммунист, но все же добавил. «Павел». «Павел Зорин, на выход!» — прокричал срывающимся голоском сержант в сторону станции. Из ближайшей подсобки высунулось чье-то раздраженное лицо. «Эй, ты дурак, что ли?» — послышался недовольный голос. «Че орешь?» По всей видимости, это был старшина караула. «Так вон», — смутился сержантик, указывая на Кирилла. «Говорит, что ждут его у сталкеров». «Документы есть?» — недослушав, бросил старшина. Юноша помотал головой и чуть развел руки в стороны. «Павел Зорин, говоришь? Проверим». Кшатрий скептически оглядел странного посетителя, весьма сомневаясь, что такое помятое, извозюканное в грязи чучело может иметь родственников, да еще среди сталкеров. В подсобке забасили мужские голоса. Через минуту из двери выбежал бравый молодец и быстрыми шагами устремился в сторону платформы. «Кирюха!» — Павел издали узнал фигуру брата, и лицо его озарила радостная улыбка. «Наконец-то! Я уж обыскался тебя!» Но когда он подошел ближе, улыбка исчезла, уступив место нешуточной тревоге. «Да ты едва на ногах держишься! Что случилось? Где твой рюкзак?» — спросил сталкер, с изумлением разглядывая юношу с головы до ног, перемазанного в серой пыли. Брат стоял слегка покачиваясь и сжимал правой рукой заткнутую за пояс арматурину. То есть нет, даже не арматурину, а просто кусок изрядно тронутой коррозией трубы с неровным острым краем. «Ладно, после расскажешь».